Глава 35. С некоторых пор я умел чувствовать, но не умел водить, как кошки. Если б умел, давно бы заметил. Однако сейчас хвостатые определенно подарили мне такую способность. То ли я действительно через них, то ли они через меня. Возможно, они улавливали и материализовали мои намерения. Возможно, я и сам использовал их власть. Шут его знает. Так или иначе, когда над чистоколом возникло несколько потлатых голов, я был уверен, что смогу заставить их обладателя делать то, что мне надо. В форте засело человек 20. Паршивые это были людишки. Своим чутьем, усиленным кошками, я мог нащупать и вывернуть наизнанку каждого, но этого не требовалось. Из-за чистокола несло смрадом, который улавливался вовсе не обонянием. Смердели мысли и чувства председателевых дружинников. Смердел я сам председатель, которого я обнаружил в глубине блокгауза. Вонь была довольно однообразной. Злость, страх, досада, похоть. Женщин в форте не было. Я открыто и неторопливо приближался к воротам. Из-за чистокола подали голос. «Эй, кто такой? Стой на месте!» Часовые меня не опасались, а вот показать свою власть им хотелось. Но я им этого не позволил. Для начала они выбросили за чистокол свои стволы. Потом ворота, скрипнув, растворились, и я вошел во двор форта. Со всех сторон на меня глядели ошалелые, выкоченные глаза. Люди, стоящие по сторонам, подергивали головами и руками, будто от подступающих судорог. Они не могли двинуться с места. В углу тесного двора я увидел трехосный Урал, склепанный металлической будкой в кузове. Окна кабины были забраны металлическими решетками. Капот и дверцы укреплены стальными накладками. Хорошая машина. То, что надо. Из блокгауза показалось еще несколько человек. Я не стал их сковывать, пусть порезвятся. Мне в грудь дружно уставилось с полдесятка разнокалиберных стволов. Одетые во что попало, давно не стриженные, неопрятные бойцы, то недоуменно вертели головами, зыркая на сотоварищей, ведущих себя странно, то вперивали грозные взоры в меня, незваного и неизвестно откуда взявшегося. «Ты как сюда попал?» — сурово осведомился невысокий, кряжистый мужик в ушанке и выгоревшей энцефалитке. «Да вот, зашел в гость. Ты не рад? А я хотел грузовик у вас одолжить». «Ты кто такой будешь, шутник?» «Я не шучу. Мне нужна машина». «А гвоздей жареных тебе не надо? И пулю в лоб в придачу?» «Уж больно ты грозен, как я погляжу». Я повел сурового дружинника. Он вдруг застыл, будто разбитый параличом. Глаза его побелели и выкатились. Автомат в его руках медленно повел стволом в сторону скованных часовых. Ударила длинная оглушительная очередь, прошедшая над самыми их головами. Пули ударили в чистокол, выбивая желтую щепу. Потом кряжистый бросил автомат, будто тот неожиданно раскалился до бела. Часовые не двинулись с места, зато остальные шарахнулись от своего взбесившегося напарника с криками «Ты офуел, мать твою!» Я заставил их опуститься на карачки. Та еще получилась картина. Полотно маслом. Остолбенелые часовые во дворе, их соратники на четвереньках, тыкающиеся из стороны в сторону по веранде, и мужик в ушанке, свободный, но совершенно ошалелый и не знающий, что предпринять. Он вдруг оглушительно заорал «Валерич! Валерич!» Кряжистый орал недолго. Скоро на крыльцо выступил высокий, пузатый мужчина, почти совсем лысый, гладко выбритый и с навеки прилипшим руководящим выражением на красной физиономии. Ясно, явились господин председатель собственной персоной. Теперь можно было поговорить. Председатель с минуту оглядывал живописную сцену у себя на подворье. Он, конечно, не понял, с чего это его дружина тронулась умом. Я решил не томить его неведением, тем более, что он напугался. Здорово напугался. И распахнутых ворот, и очумевших подручных, и неведомого чужака, который, кажется, всему причина. «Нехорошо себя ведешь», — сказал я председателю. «Народ грабишь и эксплуатируешь. Тебя кто в князья произвел?» Председатель ничего не ответил. Глаза его округлились от того, что он узрел за моей спиной. Мне не нужно было оглядываться. Своим множественным зрением я и так видел, что позади меня на утрамбованной земле двора вальяжно расселись десятка-полтора кошек. При этом одна, выставив вверх заднюю лапу, принялась наводить гигиену у себя под хвостом. Еще около дюжины хвостатых неспешно прогуливались поверху чистоколы. И колючая проволока им совершенно не мешала. «Кто ты такой?» Наконец выдавил из себя председатель. Я поморщился. Вот заладили кто да кто. Конь в пальто. Сам не видишь? Председатель положил внушительную пятерню на кобуру, болтавшуюся у него на поясе. Пятерня приклеилась к кобуре. Председатель принялся дергать рукой, а потом и всем телом. «Чего застыли?» — рявкнул он на дружинников. «Взять его!» Ползавшие на четвереньках продолжали ползать, стоящие — стоять. Зато кряжистый размахнулся, и я не мог отказать себе в этом маленьком удовольствии. С плеча отвесил по председательской физиономии такую плюху, что шеф попятился на несколько шагов и еле удержался на ногах. Руководящее выражение на его красной морде сменилось почти безумным. «Вообще-то ты настоящий древнерусский князь», — сказал я. «Не варяжский, не британский. Те, если обдирали подданных, то хоть защищали их от врагов. А наши высокородные предки тоже обдирали. Но при появлении неприятеля предпочитали шкурой не рисковать. И позволяли грабить своих подданных беспрепятственно. Убери отсюда этих тварей!» Слегка очухавшись, выдавил из себя председатель. Он имел в виду кошек. «Убери их! «Кто бы ты такой ни был!» «Сам ты тварь!» — сказал я. «Никого я никуда не уберу. Это, понимаешь, кореша мои. И они из твоих стервецов, из тебя лично, ремней нарежут вашими же руками. Не понял еще? Вот сейчас попрошу, они и займутся. Ты кошками, что ли, командуешь? А ты как думаешь? Как ты с этой нечистью снюхался? Да кто ты такой, мать твою?» «Я сатана, собирающий души грешников», — заявил я. «Видишь?» Я ткнул большим пальцем через плечо туда, где расположились кошки. «Демоны уже из-за твоей явились. Ты решил, что ты здесь хозяин. Можешь мужичков притеснять. В зоне ты говно в припрыжку. Напоследок заруби на носу». Мне было чертовски весело. Один из остолбеневших часовых пошевелился. Его тут же окружило с полдесятка котов. Они вздыбили шерсть и зашипели, обнажая клыки. Я еще раз отметил про себя, что клыки у них просто непропорциональные. Видимо, этот часовой оказался поустойчивее против кошачьего внушения. Но хвостатые тут же внушили ему послушание по-иному. Часовой тоже воззрился на их клыки и остался неподвижен. Я мельком подумал, почему кошки, враждующие с этой шейкой, раньше не поставили ее по струнке, как сейчас, что и мешало нагнать страху, стреножить, заставить убивать друг друга. Не хотели чересчур лезть на рожон, опасались. Или не могли без моего организующего начала. Быть может, сейчас мы дали друг другу то, чего каждому не доставало. Они способны сделать, а я знаю как. Совместимость наших сознаний породила новую силу, возможности которой я пока не представлял, а размышлять об этом было не время. «Послушайте», — сказал вдруг председатель, — «я про вас знаю. Вы с экспедицией. Вы на дубовом хуторе бой устроили, и там кошки ваших врагов порвали. Зачем же так? Пришли бы по-хорошему, мы бы вам без ваших фокусов помогли». «У вас тут что, телефонная связь функционирует?» — удивился я. И вдруг почувствовал. Я слишком увлекся своей игрой и не прощупал председателя. А он с перепугу был раскрыт нараспашку. Он работал на кого-то на большой земле. И он был в курсе нашего похода. Его предупредили, что если мы появимся, Нам следует оказать содействие. Он даже двоих своих поставил дежурить у трассы, чтобы нас встретить. Да мы до них не дошли. Как это могло быть, я сперва не понял. Но председатель точно был чьей-то шестеркой, глазами, ушами, а когда надо и руками. Мне это очень не понравилось. Я вдруг сам ощутил себя шестеркой, пешкой в чьей-то мудреной игре. Я и раньше не просто догадывался, а почти наверняка знал об этом. Но гнал от себя такие мысли в надежде, что у кукловода в зоне все-таки руки коротковаты. Оказалось, что руки у них достаточной длины. И сколько еще таких марионеток они дергают за веревочки по всей территории периметра. Я впился в председателя и не без кошачьей помощи просветил его насквозь. Всплыло тошное ощущение каких-то диких пьянок в бане, голых баб, мордобоя, большого высокомерия и большого страха. И еще убийств, давних и, кажется, почти вчерашних. Из всей этой скверной мути я выловил контрабандистов. И я раньше понимал, что контрабандисты не просто так беспрепятственно шастают через оцепление. Они поголовно на кого-то пашут. Контрабандисты, видимо, проинформировав патрона, что некий председатель верховодит возле самого эпицентра, получили задание с ним связаться. И связались. Они стали промежуточным звеном между председателем и Большой Землей. Но, увы, я убедился, что председатель понятия не имеет, кто именно дергает его за веревочки. Он знал только контрабандистов. И все. На этом цепочка обрывалась, едва начавшись. Про дубовый хутор охотники рассказали. Они по тайге бродят, везде бывает, все знают, сказал председатель. А насчет местного населения? Есть установка держать его под контролем. Ну и дела. Про охотников он не врет. И есть, значит, у них установка. Чья установка? Он не знает, но выполняет. По своему разумению, конечно. А что же ему за это обещано? Я опять пошарил у него в мозгах. А обещано ему со временем возвращение на Большую Землю, минуя санлагеря. Ну и подкинуто еще боеприпасов, медикаментов через тех же контрабандистов. Вот и все. И за милую душу председатель мне поможет, расвелено. А потом мужиков прижучит еще больше. Надо же на ком-то выместить обиду и страх. Он панически меня боялся. Вернее, не просто меня, а моей связи с кошками. «Слушай внимательно», — сказал я. «Мне плевать, кому ты служишь и кто тебе какие ценные указания передает. Я возьму одну машину. Вернуть не обещаю. Еще боеприпасов и продовольствия. Зачем просить у хуторян? Грабь награбленная. Но это само собой. А вот главное, теперь сидишь тише воды и ниже травы. На хуторах, чтобы духу твоих гопников не было. Никого не трогаешь, ни во что не лезешь. Живи, как знаешь. Скот разведи, огороды засей. Уродам своим лопаты дай вместо карабинов. Пусть потрудятся. Сам разберешься. Кто бы тебе директивы не передавал, он на Большой Земле, а ты в зоне. А в зоне, если кто меня не слушается. Короче, я узнаю, если что, и вернусь. Вот с ними. Я опять ткнул большим пальцем через плечо. Или они без меня вернутся. Не досуг мне с тобой, сволочью, разбираться. Вы ремни друг из друга резать не станете. Я человек простой, мне такие изыски ни к чему. Вы просто перестреляетесь. Котики помогут. Ты меня понял? Он еще как меня понял. Он не боялся обычных врагов, но он до детского греха страшился причуд зоны и ее кошмарных порождений, которые никак не укладывались в его хватком, но узком сознании. Он не умел мыслить образно и абстрактно, а потому и реальное само по себе внушало ему животный ужас. Ярчайшим проявлением и реального стал для него я в сопровождении кошачьей свиты и несколько вполне безобидных фокусов, которые мы показали. Он долго никуда не сунется и никого не тронет. Так что вторая цель моего визита достигнута вполне. А позже, когда страх уляжется, он еще не скоро уляжется. И я сюда еще загляну, обязательно загляну. «А вы на эту машину не смотрите!» — — сказал председатель, перехватив мой взгляд, брошенный на бронированный Урал. «У нее ходовая неважная. Мы вам другую дадим, исправную».